Камни голубого луча. Голубые камни являются носителями голубого луча, который регулирует и передает импульсы, вибрационные эквиваленты наших органов чувств, зрения, слуха и других, в мозг, где они обрабатываются и сортируются, пополняя память или служат мотивацией для действия. Так же, как голубой луч помогает крови течь по кровеносным сосудам, голубая энергия обеспечивает необходимый поток мыслей и впечатлений, прививая уму новые продуктивные привычки. Камни голубого луча. Голубой сапфир, аквамарин, ляпис-лазурь, лазурит, голубой кружевной агат, азурит, индоголит, голубой турмалин, бирюза.